Глава первая. Фантомная боль или три клетки нашего «я». Вы наверняка почувствуете это. Постоянное внутреннее напряжение, которое не отпускает даже в моменты кажущегося благополучия. Смутную тревогу, живущую где-то на грани сознания. Ощущение, что что-то не так, хотя внешне все вроде бы в порядке. Это симптомы личностного кризиса, который переживает буквально каждый современный человек. У разных людей он проявляется по-разному. Кто-то ощущает себя потерянным в череде бесконечных дел и обязательств. Кто-то вынужден постоянно за что-то бороться. Кто-то испытывает хроническую усталость, внутренне опустошен, словно выгорел изнутри. Кто-то мучается от ощущения бессмысленности всего происходящего или страдает от невозможности найти свое место в постоянно меняющемся мире. Все чаще современный человек задается вопросами: «Кто я такой? В чем смысл моей жизни? Чего я хочу на самом деле? И, наконец, где я настоящий?» Впрочем, мы научились виртуозно игнорировать эти сигналы. Мы пытаемся заглушить это состояние работой, развлечениями, отношениями, достижениями, ищем себя в новых увлечениях, путешествиях, духовных практиках, меняем работу, партнеров, города, в надежде, что где-то там мы, наконец, почувствуем себя собой, обретем внутреннюю целостность. Но облегчение, если оно и приходит, всегда временно. Почему? Потому что все эти попытки – лишь способы укрепить иллюзию нашего «я», которое и является источником страдания. Пытаясь убежать от кризиса, мы лишь усиливаем его. Можно продолжать прятать голову в песок, но мы не можем устранить оказываемое на нас влияние. Искусственный интеллект уже показывает, что может мыслить и творить не хуже нас. Социальные сети превращают нас в набор цифровых следов и реакций. Глобальные потрясения разбивают все наши представления о стабильности и предсказуемости мира. Поэтому, хочешь или не хочешь, ты должен ответить себе на три вопроса. Во-первых, в чем наша внутренняя уникальность и ценность, если она в принципе воспроизводима машиной? Во-вторых, есть ли у нас шанс на подлинность, на что-то настоящее и действительное в новом цифровом мире? Наконец, в-третьих, если все настолько непредсказуемо, возможно ли вообще как-то контролировать свою жизнь? Нам не уйти от этих вопросов. Кризис человеческого, с которым все мы столкнулись, не насморк, который сам пройдет через неделю. Вот почему мы приступаем к сложной задаче понимания собственной природы. Кто мы такие, как работает наше «я»? И почему жизнь приносит нам столько страданий? Привилегированная галлюцинация. Представьте на мгновение, что у вас нет «я». Какой бы в этом случае была ваша жизнь? Понимаю, это сложно представить. Но поверьте, если бы получилось, то эффект был бы просто потрясающим. Вы удивились бы тому, насколько прекрасна наша жизнь. Без «я» мы не могли бы испытывать боли от обид, не тревожились бы из-за пустяков, не страдали бы от депрессии. Нас бы не мучила несправедливость, отступили психологические проблемы. Мы не искали бы смысла жизни и не боялись бы смерти. Поистине замечательная жизнь. Остается лишь сожалеть, что она нам недоступна. Но что, если я вам скажу, что шанс есть? Если весь наш мир – это дипфейк, а наше собственное «я» – вишенка на этом безумном торте, то у нас и нет этого «я». Сама постановка вопроса, конечно, вызывает недоумение. Если у нас нет «я», то почему мы настолько явственно его ощущаем? Абсурд, согласен. Я бы и сам под этим не подписался. Если бы не одно «но». Если мозг что-то галлюцинирует, это еще ничего не доказывает. В этом смысле наше «я» похоже на фантомную боль. Состояние, когда человек, лишившийся конечности, продолжает ее чувствовать. Боль абсолютно реальна, но у него болит то, чего нет. Как возникает этот эффект? Каждая наша конечность имеет специфическую проекцию в мозге. Конкретные нейронные ансамбли, которые создают те ощущения, что мы испытываем в руках и ногах. Когда вследствие травмы или операции человек теряет конечность, эта часть его мозга, эта проекция утраченной конечности никуда не исчезает. Она остается в мозге на прежнем месте. Мозг не может понять, что же пошло не так. Нейронная проекция есть, а рецепторы молчат. И наш мозг начинает галлюцинировать, создавать ощущения в отсутствующей конечности. Ноющая боль, чувство стягивания, онемения или мышечного спазма. Конечности нет, а вы это испытываете. Каково это? Поверьте, пугающее ощущение. Мне приходилось работать с ампутантами, но я и сам испытывал нечто подобное. Вообще, это уникальная особенность того паралича, которым я переболел в свои 20 с небольшим лет. Сначала ты переносишь обычный грипп, который чуть повреждает миелин, вещество, которым укутаны наши нервные окончания. Твоя иммунная система перестает узнавать собственные клетки оболочки и начинает их атаковать. Нервы, лишенные этого миелинового кожуха, умирают буквально за пару дней, то есть мозг и тело как бы разъединяются. И то, и другое вроде бы даже в норме, но кабели, которые должны их связывать, отсутствуют. Как правило, смерть наступает вследствие паралича грудной клетки уже в первые дни болезни. Единственный способ спасти пациента – срочно заменить плазму крови и подавить иммунную систему. Если это срабатывает, то спустя какое-то время начинается долгий процесс восстановления. Новенькие нейронные отростки должны постепенно прорасти от мозга к местам, так сказать, своей прежней дислокации. Ну а растут нервные окончания со скоростью около 2 мм в сутки. Так что если опустить все детали, я могу поделиться переживанием, когда у тебя из-за отмирания периферической нервной системы создается эффект ампутированного тела. Для мозга это по существу то же самое. Проекция тела в мозге есть, а импульсов от рецепторов нет. Мои парестезии, так называются эти аналоги фантомных болей, были удивительными. Больше всего мне запомнилось ощущение, что у тебя вместо ног резиновые грелки, набитые стеклом. Не знаю, как иначе это объяснить, но вот чувство именно такое. Но самым неприятным был, конечно, танец ног. Нет, сами они пластом лежали на кровати. Но я физически ощущал, как они танцуют в воздухе. Это чем-то напоминало упражнение «велосипед», когда ты из положения лежа крутишь педали. Только вместо ног у тебя как будто бы щупальца осьминога. Без суставов, да еще непонятной длины. Прекратить это безобразие можно было с помощью простой хитрости. Если я смотрел на ноги, то их танец прекращался. Есть одно «но». В таком состоянии чрезвычайно трудно заснуть. А спать из-за общей слабости хочется немилосердно. Поэтому, когда я в очередной раз проваливался в забытье, ноги тут же шли в пляс и будили меня. В общем, было весело, но существенно другое. Важно, что наши ощущения – это только наши ощущения. Мы можем чувствовать все, что угодно. И вовсе не факт, что это вообще как-то связано с фактической действительностью. Вот почему нельзя сказать, что у вас есть «я», только потому, что вы его как-то чувствуете. Нечто подобное, к слову, происходит с нами постоянно. Возьмем для примера ваши чувства по отношению к другому человеку. Вы эти чувства реально испытываете, хоть любовь, хоть ненависть, но не к нему, а к его образу в вашей голове. А кто создал этот образ, эту проекцию в мозге? Вы. То есть ваши чувства к другому человеку – это в самом фундаментальном смысле вовсе не к нему чувства. Вы не с ним в этот момент в отношениях, а с самими собой. Вы можете сказать, что даже если и так, ощущения все равно должны быть как-то связаны с реальностью. И вы будете правы. Но, скорее всего, эта связь вовсе не такова, какой она вам представляется. Вот вы чувствуете сейчас свою пятую точку? Скорее всего, нет. Но я спросил вас, и вы почувствовали, ваш мозг создал соответствующее ощущение. Мол, да, есть такая точка, сидит в кресле, и ей джинсы жмут. Секунду назад у вас не было этих ощущений, и вот они. Вуаля! Есть связь с реальностью? Есть. Но какая? Итак, мозг создает все, с чем мы в принципе имеем дело. Все наши чувства, ощущения, мысли и переживания. В таком случае, что ж странного в том, что он создает у нас и чувство нашего «я», эту весьма привилегированную галлюцинацию? Но значит ли, что оно, это «я», у нас и в самом деле есть? Нет, не значит. А вот найти его не получается от слова совсем. Нейробиологи с ног сбились, а этот венец творения так и остается потаенным. Весь мозг уже просветили вдоль и поперек, но ни я, ни личности, ни сознание, ничегошеньки из этого в нем не обнаружили. Фикция нашего «я». Есть ли «я» в мозге? Какие-то области нашего мозга действительно активизируются больше других, когда мы размышляем о собственном «я». Это факт. Однако в случае, когда вы движимы, например, чувством собственного достоинства, активизируются одни нейронные ансамбли, а если медсестра собирается сделать вам укол, другие. Так что наше «я» находится везде в мозге, но и нигде конкретно. При этом наш мозг производит огромный объем работы, которую, мягко говоря, трудно приписать нашему «я», по крайней мере тому «я», с которым мы себя идентифицируем. Странно, например, было бы считать какое-то отдельное подкорковое образование нашим «я». Однако именно такая структура, гиппокамп, и пострадала у моего незадачливого соседа по реанимации, в результате чего его личность фактически испарилась. Или, например, есть в мозге так называемое височно-теменное сочленение. Это уже кора мозга, и это уже больше похоже на «я». Но активность в этой области мозга повышается, когда мы думаем о себе в связи с другими людьми. Можно это назвать нашим «я»? И да, и нет. И подобных мест в мозге, поверьте, с избытком. Однако же мы приглядываемся, и снова это какой-то набросок к нашему «я». Какой-то элемент, состояние, а не «я», каким оно нам представляется. Да, у нас есть «я-концепция», но это совершенно ненадежная вещь. В зависимости от обстоятельств, ваш самоотчет, та самая «я-концепция», будет радикально отличаться. Одно дело вы, например, рассказываете о себе на собеседовании в качестве соискателя рабочего места, и другое – говорите также о себе, но в кабинете психотерапевта. У вас будут активизироваться разные области мозга, то есть это опять лишь какие-то фрагменты, осколки вашего «я». О себе вообще все, что угодно, можно думать. Будучи психиатром, мне приходилось общаться и с Господом Богом, причем не одним, и с представителями инопланетных цивилизаций, и Бог знает с кем еще. Наш мозг может такие «я» придумать, что диву даешься. Ну а создать фикцию «я» и вовсе проще простого. При этом человек, страдающий шизофренией и считающий себя Богом, не удивляется, например, своему пребыванию в психиатрической больнице. Хотя что он там делает? Странно же, но пациентов это совсем не смущает. У каждого есть свое логичное объяснение этому парадоксу. Одни говорят, что это вовсе и не больница, другие, что у них тут миссия, третьи, что это их испытание и тому подобное. В общем, не переживайте, ваше «я», наше сознание, если что, не растеряется и что-нибудь придумает. Конечно, у нас есть тело, имя, юридические документы, начиная со свидетельства о рождении. Мы включены в какие-то отношения с другими людьми, обладаем каким-то статусом – мать-отец, сын-дочь, начальник-подчиненный. Есть, наконец, мнение других людей о нас. Но разве все это и в самом деле мы? Кожа до кости, и что бабушка на скамейке у подъезда сказала? Ну нет же. Мы ощущаем себя иначе, мы для себя, как сказали бы философы, проблематизированы. То есть мы не просто создали представление о своем «я» и поставили его на полку в шкафу, мы еще постоянно о нем думаем. Мы определенным образом относимся к себе, как-то сами себя осознаем, переживаем из-за того, что у нас что-то не получилось, что нас не оценили по достоинству, что мы на самом деле не то, что о нас думают и тому подобное. По факту мы столько топчемся вокруг нашего несуществующего «я», что буквально вытаптываем, проминаем в себе его след. Потом же, глядя на эти следы неведомого снежного человека, мы и восклицаем: «Ну точно, он есть, должен быть, след-то, вот он, полюбуйтесь». Если у нас есть мнение, личные границы, и нам рассказывают про саморазвитие с самореализацией, это еще не значит, что там у нас где-то внутри прячется какое-то «я». Хотя, конечно, эта иллюзия поддерживается идеализированными образами из медиа, блогерами в социальных сетях. У них, как кажется, полный порядок с «я». Только у нас почему-то быть собой не получается. Удивительно, правда? Что же нам мешает? Глупо, наверное, в сотый раз это повторять, но звезды и блогеры, со всем уважением, их успехи и самореализация – это лишь красивая картинка, рекламный плакат. Но если это все фейк, то что мы сами для себя, слепленные по этим образцам, представляем? Самый настоящий дипфейк. На каком-то более глубоком уровне мы и в самом деле постоянно ощущаем этот странный разрыв между ощущаемым нами «я» и отсутствием в реальном мире чего-то, что позволило бы нам подтвердить его существование. Ведь фикция «я» — это не просто наше представление о себе. Все эти представления вторичны. В их основе — ничто иное, как требования к другим людям. Или, если помягче сказать, ожидания от них. Мы хотим, чтобы нас любили, уважали, считали хорошими, понимали. Это нормальное желание стайного животного. Только вот у нормального стайного животного нет «я-концепции», и потому оно не страдает так, как мы с вами научились. Нет у них слез жалости к самим себе, как, впрочем, и слез умиления от осознания собственной значимости, а у нас с избытком. И вот отсюда это желание как-то предъявить свое «я» на общее обозрение, мол, вот оно, давайте проявить уважение. Однако же, как только мы пытаемся его проявить или предъявить, оно словно бы улетучивается, исчезает, теряется, прячется, обернешься, и нет его. Неприятные ощущения. Мы вроде бы и есть, и чувствуем себя, и переживаем искренне, а предъявить себя не можем. Все выходит как-то криво-косо, странно и неубедительно. И мы снова и снова заходим на очередной круг. Понять себя, разобраться в себе, стать сильным, быть верным себе, делать только то, что хочешь. Но все как будто провисает над какой-то бездной, проваливается. И от этого ощущается какое-то надсадное, неустранимое страдание. Вроде столько мы бились за себя, за свое «я», за свое право, за свою личность и в раннем детстве, и в школе, и в отношениях. С таким трудом мы утверждали себя и свое место в мире. А предъявить или хотя бы изъяснить не можем. Да, фикция «я» — не безобидная штука. И если бы не моя профессия, не мой психотерапевтический опыт, то, поверьте, я бы даже не взялся кого-то разубеждать на этот счет. Но она — оплот наших страданий, наша фантомная боль, и потому мы просто обязаны раскрыть этот дьявольский подлог. Каждый из нас в каком-то смысле больной ампутант с мучительной фантомной болью. У нас болит ничто, которое мы считаем своим собственным «я», но болит по-настоящему. Тело личности. Новорожденный не осознает границ своего существования. Для него еще нет разделения на внутреннее и внешнее, на прошлое и будущее, на «я» и мир. Он сам – это непрерывный поток ощущений, в котором растворено все его существо. Но постепенно в этом хаосе чувств начинает проступать первый контур будущего «я» – наша телесность. Мозг заперт в черепной коробке, он полностью отрезан от мира и получает сигналы от бесконечного числа датчиков, клеток, рецепторов. Они есть на коже, на слизистых, на внутренних органах. Каждый из этих датчиков, находясь на своем месте, не делает ничего особенного, он или возбуждается, или нет. По проводам нервов эта информация поступает в мозг, и сначала это просто неразличимый шум. Сам по себе мозг слеп, глух и нем. Он лишь обрабатывает сигналы, как компьютер обрабатывает нули и единицы. Однако у него есть важные биологические настройки, базовые инстинкты. Если какие-то сигналы говорят об удовлетворении потребностей, мозг помечает это сигналы как хорошие. Если сигнализация становится слишком интенсивной, то инстинкты оценивают их как угрозу и включается режим тревога. Постепенно мозг учится сопрягать поступающие от рецепторов данные с этими базовыми настройками и выстраивает целую иерархию сигналов по степени их значимости с точки зрения выживания. Это можно сравнить с инсталляцией необходимых программ на большой сервер. Мы даже не представляем, какой объем работы должен совершить мозг, чтобы нарисовать нам этот мир. Но задумайтесь, не просто же так? Мозг младенца потребляет 60% от всей той энергии, которая поступает ему с пищей. Появляясь на свет, мы даже не в курсе, что это за странные штуки, что болтаются на нас. Новорожденный не признает своими руки и ноги, а чтобы сделать их своими, то есть научиться ими управлять, уйдет еще много месяцев постоянных тренировок. Даже простое чувство того, что это тело принадлежит нам, результат сложной конструкторской работы нашего мозга. И это, как вы понимаете, только часть задачки. Пока ребенок еще плохо видит и слышит, совсем не так, как взрослые, и настройка этих органов чувств будет продолжаться вплоть до 3 лет. Возьмем для примера способность различать цвета. К 2 месяцам мозг младенца может различать красный цвет, к 3 еще и желтый, а зеленый и вовсе лишь в 4 месяца. Впрочем, куда важнее разбираться со своими внутренними органами. Что я сейчас испытываю? В чем я сейчас нуждаюсь? В еде, воде, тепле. Мозг непрерывно пингует организм, нет ли в нем какого-то напряжения, дискомфорта. А обнаружив проблему, тут же производит спонтанную активность. Вдруг случайно что-то сработает. Так и формируется то, что современная нейробиология называет интероцептивным эго. И это наше базовое, фундаментальное «я». За консолидацию информации от нашего тела и внутренних органов отвечают подкорковые структуры и небольшое образование в глубине коры головного мозга, которое носит название своего первооткрывателя – островок Рейля. Именно здесь рождается то животное чувство, когда, например, вы вдруг оступаетесь и резко падаете. Помните, как все в этот момент сжимается внутри? Это островок Рейля и подкорка орут. Полундра! Спасайся, кто может. Наш животный мозг – первая глубинная фундаментальная клетка нашего «я». Конечно, мы не ощущаем этого примитивного зверька как свое «я», но именно он определяет наше поведение и мотивации. Всякий раз, когда мы страдаем, мучаемся, испытываем боль и прочие действительные тяготы жизни, в нас ноют занозы эти несколько миллиардов нейронов островка Рейля. Подумать только – всего лишь несколько миллиардов нейронов, а такая страстность и такая воля к жизни. Когда мы рассуждаем о личности, ценностях и высоких порывах, мы на самом деле говорим о системе, которая занимается контролем этого зверька, его дисциплинированием и дрессировкой. У ребенка, как вы знаете, с этим совсем плохо. Если он испуган или голоден, или у него что-то болит, уговоры не помогут. Зверек учуял опасность и будет биться в конвульсиях, пока ситуация не изменится. Да, этот внутренний зверек с нашей человеческой точки зрения немного псих. Он буквально состоит из зон удовольствия и боли. Он живет этими ощущениями. Впрочем, этим же он занят и прямо сейчас. Незримо он присутствует во всех ваших действиях, во всех решениях, что принимает ваш мозг, и, поверьте, играет далеко не последнюю роль. Когда вы садитесь на диету или планируете выступить перед большой аудиторией и у вас сводит желудок, это он, ваш зверек. Когда вы не можете остановиться, прокручивая ленту с глупыми, но смешными видосиками, это он. Когда вы сталкиваетесь в темном проулке с неприятным гражданином и словно бы сжимаетесь изнутри, это он, ваш зверек, жадный до дофамина. Мы привыкли думать о себе возвышенно, личность. Я человек, я право имею и так далее. На деле же в основе нашего «я» – скопление нервных клеток, которые вы отыщете у любого теплокровного животного. В своей основе – венец творения и царь природы. Это сгусток желания жить, точнее, просто выжить. Конечно, весь трусливый стыд островков Рейля будут скрывать нависшие над ними огромные полушария головного мозга. В них расцветут прекрасные картины, живописующие величие нашего с вами индивидуального «я», личности. Но это лишь одежды для весьма себе голого короля. Однако именно из-за необычайной чувствительности, реактивности, можно даже сказать, нервности нашего телесного «я», нам так трудно признать, что у нас нет личности. Это самая настоящая клетка. И, как бы ни изощрялся наш разум, мы пленники своей физиологической тюрьмы, Едва у нас засосет под ложечкой, то есть в той самой островковой доле, всякое позолото с нашего «я» слетает безвозвратно. Впрочем, не следует обманываться. Телесное «я» так же летуче и фрагментарно, как и фикция нашего «я» в целом. Оно не только включает в себя несуществующее, как в случае фантомных болей, но и легко распространяется на посторонние объекты. Например, когда вам приходится расставаться с крупной суммой денег, зачастую виртуальных, у вас активизируются центры боли в той самой островковой доле, словно бы от вас что-то физически отрывают. Или когда вы ведете машину, вы чувствуете ее габариты как продолжение своего тела. Слепой воспринимает трость как продолжение руки, а зрячий чувствует напряжение на конце шариковой ручки, который пишет, хотя в ручке, конечно, никаких рецепторов нет. Наше телесное «я» – это не какая-то фиксированная данность, а подвижная конструкция, переменчивое чувство. Стоит отключить небольшой участок в районе заднелобной извилины, и половина вашего тела, оставаясь вроде бы вашим, перестанет вас слушаться. Так что в этом есть даже какая-то ирония. Телесное «я», будучи единственным наглядным воплощением нашего «я», ничем не отличается от любой другой иллюзии. Зеркало других. Едва освоившись в своей первой клетке, физиологической тюрьме нашего тела, мы тут же включаемся в новую игру. Нам предстоит создать для себя новую темницу. На этой клетке будет висеть табличка «Социальное я». Все наши детские воспоминания, к сожалению, ложны. Наш мозг за эти годы настолько анатомически изменился, что мы просто не можем вспомнить, что мы в детстве испытывали и переживали. Но давайте попробуем реконструировать, что с нами тогда происходило, с помощью научных данных. В качестве метафоры лучше всего использовать феномен броуновского движения. Это загадочное явление было случайно открыто британским ботаником Робертом Броуном. Рассматривая под микроскопом частицы цветочной пыльцы, Броун внезапно обнаружил, что они способны двигаться, словно живые существа, по собственной воле. Конечно, Броун ошибся. Как потом выяснилось, и ключевую роль в этом сыграл уже Альберт Эйнштейн. Частицы пыльцы двигались под увеличительным стеклом его микроскопа вовсе не сами по себе. Они испытывали на себе воздействие невидимых глазу Броуна молекул воды. Да, нам может казаться, что движение какого-то объекта происходит спонтанно, как бы исходит из этого объекта. Но это далеко не всегда так. Марионетка приводится в движение невидимыми нитями кукловода, скрытого от зрителя за ширмой. И поведение ребенка – это не результат мышления или осознанных решений. Он находится под постоянным воздействием двух потоков специфических импульсов. Его толкают, с одной стороны, внутренние напряжения организма, голод, усталость, дискомфорт. С другой стороны, он находится в постоянном взаимодействии с другими людьми, от которых зависит, что с этими его напряжениями будет происходить. Нам кажется, что уже с первых месяцев жизни ребенок – личность, но в его поведении нет еще ни нашего сознания, ни очерченных намерений. Просто в один момент в нем происходит то, что заставляет его плакать, а в другой – то, что вызывает у него двигательные рефлексы или смех. В экспериментах знаменитого нейробиолога Майкла Томаселло детей сравнивали с детенышами шимпанзе того же возраста. Им предстояло решить задачи на сообразительность, например, как достать орешек из банки с узким горлышком, если рядом есть другой сосуд с жидкостью. К стыду всего нашего с вами, разумного вида, до 3 лет шимпанзе справляются с такими квестами куда лучше человека. Однако в одном типе задач детенышам человека и в самом деле нет равных среди приматов – это задача на социальное подражание. Так что, когда мы говорим «обезьянничать», мы кривим душой и слишком переоцениваем обезьян. Правильнее было бы говорить «человечничать», потому что именно наши дети демонстрируют невероятную способность к социальному копированию. Эта способность настолько сильна в нас, что мы фактически начинаем жить в мире социальных отношений еще до того, как осознаем себя в нем. Но это именно копирование, в этом нет никакой осознанности. Маленький ребенок не воспринимает других людей как личности с их внутренним миром, Они для него просто функциональные устройства для достижения целей. Посмотрите, как дети играют в маму со своими куклами. Это набор стандартных действий – покормить, уложить спать, поругать, похвалить. За этими действиями нет внутреннего мира мамы, ее чувств, мотивов, переживаний. Ребенок просто копирует внешний рисунок поведения. Он может увлеченно общаться с плюшевым мишкой, но реальные люди для него пока – лишь источник удовлетворения потребностей, ну или препятствия на пути к желаемому. Также малыш репетирует и свои первые социальные роли, играет не только в маму, но и в доктора, продавца. Все эти игры показывают удивительную наивность детского восприятия социального мира. Ребенок кормит куклу, делает ей укол, раскладывает игрушечные продукты. Но за этими его действиями нет понимания внутреннего содержания этих ролей, мотивов, ответственности, сложности. Но как в таком случае происходит загадочный переход от имитации, человечничания, к пониманию ребенком своего места в социальном пространстве? Ключевой фактор здесь – самое сложное слово из всех. «Я». Я сказал. «Я». Задумайтесь, откуда ребенок может узнать, что значит слово «я»? Обычно он слышит, когда слово «я» используют другие люди, применительно только к самим себе. Никто не говорит ребенку «как я сегодня спал» или «что я хочет покушать». Это звучало бы как минимум нелепо. Конечно, ему говорят «как ты спал?». Но тогда ребенок должен был бы решить, что он – это ты, ведь именно так к нему обращаются. Мама говорит малышу «я тебя люблю». Папа, входя в квартиру, сообщает «я пришел». Слово «я» всегда принадлежит кому-то другому. Даже свое имя ребенок сначала использует в третьем лице. «Маша пошла», «Саша пипи» и тому подобное. Что вдруг в нас меняется, из-за чего мы начинаем говорить от первого лица? Обычно это происходит в возрасте около 3 лет и сопровождается своего рода личностным кризисом, который был системно описан нашим великим соотечественником Выгодским Львом Семеновичем. Ребенок становится абсолютно несносным. Он постоянно перечит взрослым, сопротивляется любой попытке о чем-то с ним договориться. Он словно превращается в главного дипломата Советского Союза, которого иностранцы называли «мистером нет». Он все делает наперекор, капризничает «не хочу», «не буду». Это становится его любимой позицией. И родители часто в ужасе, куда делся их послушный малыш. Но он никуда не делся, он, напротив, только стал появляться. Наше телесное «я» легко приголубить и убаюкать, но сейчас эта животная самость отходит на второй план. А на первый уверенно и агрессивно выдвигается на рождающееся социальное «я» ребенка. Но как его проявить? Как о нем заявить, если не через противопоставление себя другим? Ведь только сопротивляясь чужой воле, отстаивая свои желания, мы начинаем чувствовать себя отдельным существом. И если на уровне телесного «я» мы были фактически растворены в происходящем, жили вне времени, моментом, то сейчас мы приступаем к построению личных границ. Подобно барону Мюнхгаузену, хватаемся за волосы и вытаскиваем себя из болота. В этом есть, конечно, особая ирония. Наше новое «я» возникает именно в отношениях с другими людьми, но через протест, через конфликт с ними. Без других людей у ребенка просто не может появиться «я», но появляясь, он противопоставляет себя другим. То есть, чтобы стать социальным, мы должны противопоставить себя социальному, провести между ним и самим собой границу. Это фундаментальное противоречие. Самостоятельность нашего «я» определяется только конфликтом со средой, которая его же и порождает. Наше социальное «я» в буквальном смысле представляет собой результат борьбы, как во внешнем мире, так и с самими собой. Это борьба между желанием власти и признанием, страхом и бессилием, между потребностью в любви и самозащитой. В свое время все это прекрасно показал в своей индивидуальной психологии один из отцов-основателей психоанализа Альфред Адлер, автор знаменитого комплекса неполноценности. С одной стороны, ребенок ощущает себя центром Вселенной. Да и как иначе? Он ведь В ней один, другие люди для него пока существуют только как функции. Он абсолютно уверен в своей правоте и непогрешимости, а посмотреть на себя и свое поведение со стороны еще в принципе не может. Любая критика, любое ограничение или хотя бы недостаточное внимание воспринимается им как вопиющая несправедливость. Мир не пляшет под его дудку, какая непочтительность. Но с другой стороны, ребенок постоянно сталкивается со своей тотальной зависимостью от взрослых. Он не может сам удовлетворить большинство своих потребностей, не может контролировать происходящее с ним и вокруг него. Его зависимость от значимых взрослых – это теперь не только физиологическая потребность, но и потребность в принятии, одобрении, поддержке, безусловности любви. А где найти на это силы родителям, уставшим от бесконечных препирательств своего еще совсем недавно милого чада? Поэтому в нас, а все мы через это прошли, разворачивается поистине эпическая драма. Представьте, вы ощущаете себя самым важным существом во всей Вселенной, но при этом вы совершенно беспомощны и зависимы от других людей. Как справиться с этой невыносимой тревогой? Ответ на этот вопрос сформулировала в свое время другой выдающийся психоаналитик – Карен Хорни, автор знаменитого термина «базальная тревога». В своих исследованиях, которые развивались в рамках традиции эго-психологии, Карен Хорни показала, что дети используют типичные защитные стратегии. Их цель – сохранить целостность нарождающегося «я», но это приводит лишь к страданию и неврозам. Кто-то из детей, согласно Хорни, пытается всеми средствами заслужить одобрение, выглядеть идеальным, послушным. Если я буду очень-очень хорошим, то, может быть, они наконец увидят, какой я на самом деле замечательный. Эта стратегия часто превращается в изматывающий перфекционизм, в вечную погоню за недостижимыми стандартами. Другие дети пойдут по пути сопротивления, через упрямство, активное непослушание, агрессию. Раз вы не видите, какой я особенный, я заставлю вас это почувствовать. Эта линия поведения может закрепиться в виде протеста против любых авторитетов. Уже во взрослом возрасте такие дети испытывают трудности при создании близких отношений, потому что просто боятся зависимости. Третья стратегия – попытки сохранить свое уязвимое социальное «я» – это манипуляции. Такие малыши становятся стратегами, разыгрывающими сложные социальные спектакли. Если я не могу получить то, что хочу, напрямую, я найду обходной путь. Именно таким образом закладывается паттерн будущей неискренности в отношениях. Вырастая, такой ребенок будет манипулировать окружающими не потому, что хочет, а потому, что по-другому просто не умеет. Наконец, кто-то из детей просто уходит в свой внутренний мир, где можно быть одновременно всемогущим и неуязвимым. Раз в реальном мире мне не находится достойного места, я создам свой собственный. Такой ребенок, став взрослым, часто замыкается в себе и своих фантазиях, по сути, сбегает от других людей, если не физически, то по крайней мере психологически. Впрочем, и психологи, и психоаналитики, рассматривая подобные детские конфликты, как правило, упускают существенную деталь. Важно понимать, что то или иное поведение ребенка является еще и провоцирующим фактором. Самооценка. Родители просто были вынуждены как-то на эти детские защитные стратегии реагировать. Право, вряд ли они их не замечали, и в большинстве случаев сила действия рождала силу противодействия. Своими реакциями родители демонстрировали ребенку свое отношение к нему. Он не понимает, что когда родитель ругается, ему не нравятся какие-то его действия, а не он сам. А это он сам, ребенка, его социальное «я», сейчас самое слабое, больное и уязвимое его место. В большинстве семей возникает своего рода патологическая петля. Чувствуя свою уязвимость, ребенок как-то защищается, а родители злятся. Ребенок принимает это на свой счет. Ему кажется, что его не принимают, не любят и усиливает свои психологические защиты. Ребенок, страдающий, раздираемый внутренними противоречиями, борьбой между попытками самоутверждения и желанием заслужить любовь, получает в ответ наказание, родительский шантаж, дистанцирование и другие манипуляции под вывеской воспитания. И именно эти родительские реакции оказывают наибольшее влияние на формирование нашего социального «я». Ребенок, не способный оценить подобную психологическую ситуацию хоть сколько-то объективно, просто вынужден смотреть на себя глазами других, значимых для него взрослых. Да, он внутренне не согласен с их оценками, но куда денешься с подводной лодки? Ты уверен, что ты хороший и заслуживаешь любви. Но нас постоянно убеждали в обратном. На этом противоречии и формировалось наше самовосприятие. Отныне и навсегда это станет нашим внутренним маятником, что толкает нас то в одну, то в другую сторону. Самооценка – лишь наше собственное отражение в глазах наших родителей, учителей, воспитателей. Каждый их взгляд, каждое их слово, каждая реакция – все это кирпичи здания нашего представления о себе. Тебе говорят, что ты молодец, и внутри тебя радость от ощущения собственной ценности. Тебе говорят, что ты позор семьи, и ты чувствуешь гнев, негодование и бессилие. Мало-помалу, вопреки твоему желанию, в тебе зреет чувство глубокой ущербности, уязвимости. И как потом это из себя изжить? Сама твоя психика оказывается преломляющей призмой, через которую все воспринимается в соответствующем свете. Мир к тебе несправедлив, он опасен, людям нельзя доверять, особенно если они еще и признаются тебе в любви. Ты все делаешь неправильно, ты как твоя мать, отец или что-то попроще. Почему ты такой тупой? Шаг за шагом в нас зреет тотальная неуверенность в себе, изнутри самого себя уязвленное социальное «я». В этом ужас и парадоксальность нашего социального «я». Мы смотрим на себя глазами других, оцениваем себя по их меркам, судим себя их судом, но делаем это сами. И даже став взрослыми, мы продолжаем нести в себе это извращенное, садомазохистическое восприятие самих себя. Мы не можем быть уверены в себе, пока не получим одобрение извне. Но никакое внешнее одобрение не способно заполнить нашу внутреннюю пустоту, которая ощущалась нами на момент возникновения в нас этой клетки под названием «социальное я». Мы можем даже стать успешными взрослыми, но где-то глубоко внутри в нас будет по-прежнему жить тот растерянный ребенок, что никак не может решить для самого себя. Тварь он дрожащая или право имеет. Отсюда вся наша неуверенность, которую мы пытаемся скрыть за маской компетентности. Отсюда мучительное стремление получить одобрение других, которое никогда не кажется достаточным. Отсюда страх близости и одновременно отчаянная потребность в ней. Эти противоречия и образуют наше социальное «я». Мы учимся носить разные маски, играть разные роли, но внутри продолжаем чувствовать себя самозванцами. А вдруг они поймут, что на самом деле я не такой умный, успешный, хороший? А что, если я и в самом деле недостаточно умный, успешный, хороший? Страх этого воображаемого разоблачения преследует человека, пока им правит его социальное «я». С годами мы учимся, как нам кажется, все лучше понимать других людей. Мы принимаем свои фантазии об их внутреннем мире за правду, что делает нашу жизнь и вовсе невыносимой. Мы постоянно пытаемся предугадать, что другие люди думают о нас, как они к нам относятся, пытаемся заглянуть в их мысли. Но внутренний мир других скрыт от нас непроглядной стеной, никто не может залезть нам в голову, и мы не можем попасть в чужую. А поэтому все, что кажется нам внутренним миром другого человека, на самом деле лишь образ в нашей голове. Очередная галлюцинация нашего мозга. Мы не осознаем этого. Мы уверены, что способны понять других людей и даже знаем, что они о нас думают. Что именно? Ну, осталось вспомнить, какая галлюцинация создает эту галлюцинацию. Как к нам могут относиться, если мы боимся собственной слабости, постоянно чувствуем свою уязвимость и не уверены в своей состоятельности? Если мы думаем, что нас в принципе не могут любить, мы никогда не почувствуем себя любимыми. Наше социальное «я» продолжает существовать как собственное отражение в социальных зеркалах, Сами же эти зеркала отлиты в нашем мозге и на самом деле отражают его самого. Его страхи, его фрустрированные амбиции, его комплексы и патологически неудовлетворенную потребность в любви. Мы видим себя глазами других, но на самом деле мы видим только взгляд, а не того, кто смотрит. Мы не знаем, как к нам относятся другие люди, мы все это придумываем, галлюцинируем. А как именно, учитывая нашу же тотальную социальную тревожность, догадаться несложно. В детстве мы обожглись на социальном молоке, а теперь дуем на всякого человека, чтобы не столкнуться с собственными демонами, чтобы защитить себя от несуществующей угрозы. Именно в такой дружеской и товарищеской обстановке формируется вторая клетка нашего существования – социальное «я». И если клетка физического «я» определила наши границы в отношениях с внешним миром, то это расставило границы и барьеры уже в нас самих. Прутья клетки нашего социального «я» – это сложная система внутренних запретов, страхов и психологических защит. Они растягивают нас на социальной дыбе. И хотя кажется, что тут у нас больше пространства для маневра, это же наше «я», от него не убежать. Одушевление мира. Представьте такой эксперимент. Маленьким детям показывают картинку странного существа, прибывшего с далекого острова. Им рассказывают, чем оно питается, чем любит заниматься, как себя ведет. После этого детям показывают другую картинку, на которой изображено другое существо, внешне совершенно не похожее на первое. Но говорят, что все его внутренние черты такие же, те же привычки, тот же характер. Как вы думаете, к какому умозаключению придут дети? Это одно и то же существо или два разных? Именно такой эксперимент провела Сьюзен Гельман, директор лаборатории понятийного развития Мичиганского университета. Оказалось, что дети скорее объединят существ по их внутренним характеристикам, нежели по их фактически наблюдаемой внешности. Ирония состоит в том, что никаких внутренних характеристик дети не видели. Им о них, по сути, просто наврали, ну или добросовестно выдумали. Однако эта выдумка оказалась для детей куда более значимой, чем то, что они буквально видели своими глазами. В другом исследовании Гельман детям показывали игрушечную собаку. После ее внешность меняли буквально до неузнаваемости, перекрашивали, приделывали ей крылья и тому подобное. Но дети продолжали упорно считать, что перед ними та самая собака. Почему так происходит? Дело в специфической особенности нашего мышления, которое получило название эссенциализм. Термин произошел от слова «эссенция» – сущность. Впрочем, понятие «эйдос», которое в своей философской системе использовал Платон, тоже вполне подошло бы. Платон учил, что все в нашем мире – лишь отражение идеальных сущностей, тех самых эйдосов, находящихся по ту сторону нашего с вами обычного, земного, профанного мира. В этом реальном для нас мире не может существовать ни идеального круга, ни, например, идеальной птицы. Каждый фактически существующий объект чем-то отличается от остальных и, главное, от идеальной формы своего прообраза. Она – это идеальная форма, как полагал Платон, и есть подлинная реальность, а вовсе не те тени вещей, с которыми мы имеем дело в обычной жизни. Однако же эта подлинность скрыта от нас. И если вы задумаетесь, то, уверен, тоже обнаружите эту странность. Вот смотрите. Сущности лежат в основе нашего мышления. Мы не мыслим отдельными характеристиками, качествами, чертами, а пытаемся схватить, так сказать, вещь в ее существе, определить ее сущность. Это выглядит вполне логичным. В конце концов, суть дела куда важнее, чем отдельные детали. Ведь так? Но проблема в том, что суть – это то, что мы не можем определить непосредственно. Попробуйте сказать, например, в чем сущность круга? В кружности. А той самой птицы? В птичности. При всей абсурдности этих ответов именно они и будут правильными. Или нам нужно будет давать этим вещам определения, которые описывали бы их отдельные характеристики – внешние, функциональные, теоретические, но не их сущности. Проще говоря, перед нами выбор. Или вслед за Платоном сказать, что, наверное, идеальные сущности первичны, а реальность, с которой мы имеем дело, это лишь их жалкие тени. Но тогда нас с вами причислят к идеалистам. Или согласиться с тем, что никаких сущностей на самом деле нет, и мы их просто выдумываем, подобно Сьюзен Гельман. Тогда нас, наверное, причислят к эмпирикам. Впрочем, второй вариант в принципе невозможен. Любой эмпирик пользуется языком, ведь за каждым словом скрывается какая-то сущность. Нам только кажется, что во втором случае мы описываем характеристики вещи, на деле же мы просто перечисляем другие сущности. Например, красный – это вроде бы только признак вещи. Так? Да. Но разве, когда мы используем слово «красный», мы не обращаемся к сущности красноты? Обращаемся, и краснота – это тоже сущность. В общем, мы всегда находимся в плену этих платоновских сущностей, и никуда нам от них не деться. Только тебе кажется, что ты понял суть, но, пытаясь ее описывать, ты используешь другие сущности. И так без конца. Так есть они? Получается, что единственный способ – это создавать однокоренные слова. Сущность стула – стульность, птицы – птичность, красного – краснота. Игра в слова – мираж. Да, мы наткнулись на фундаментальную обманку дипфейк-реальности, которую, если ее по-настоящему осознать, рушит любой дипфейк почище, Авады Кедавры и Трахтибедоха. Стена языка. Первым осознанным нами словом, как мы уже выяснили, было слово «я». Именно его мы произнесли первым не в режиме стохастического попугая, пародируя взрослых, а от себя, как наше личное утверждение. До него мы лишь издавали звуки, похожие на слова. И лишь оно первым прозвучало из наших уст, пользуясь термином британского философа Джона Остина, как перформатив, то есть как слово-поступок, слово-действие. Мы буквально оперлись на это слово в своем внутреннем психическом пространстве. Достали, выдрали эту мнимую сущность из глубин своего нейрофизиологического хаоса и утвердили им себя в своем бытии. «Ас есмь». Теперь мы начали пристальнее вглядываться в мир, разыскивая в нем новые сущности. И эти невидимые штуки посыпались на нас, как из рога изобилия. Так мы создали все, с чем нам с тех пор и приходится иметь дело. Обучаясь языку, мы начали схватывать хаос внешних раздражителей в контейнеры слов. Это позволяет быстро и эффективно ориентироваться на местности. Мне сесть на стул? А что у вас тут стул? Вот эта штуковина? Прекрасно, сажусь. Стул, скамейка, ящик, сидушка, подставка, выступ, пенек, бочонок, стопка собраний сочинений античных философов – все это может стать для нас стулом в зависимости от обстоятельств. Но тогда что в этом случае вообще такое стул? Фикция, обозначающая нечто, что может быть использовано по определенному назначению или имеет для нас какое-то значение, воспринимается нами определенным образом, например, красное или круглое. Вдумайтесь, используя понятия, мы не говорим про вещи как таковые, но лишь про то, как мы их используем или воспринимаем. То есть мы называем не их, а то, что мы делаем или чувствуем. Проще говоря, весь наш язык не о мире, а о нас самих. Но осознаем ли мы это? Давайте еще разок. Посмотрите вокруг, что вы видите. Предметы. Не какие-то пятна света и тени, а какие-то вещи. И каждая из этих вещей – некая сущность, выраженная в слове «стульность». Стула и чашность – чашки. Правильно? Причем даже их характеристики, например, мягкий, красивый, керамический – это тоже гипотетические сущности. Но тогда внимание! Все это – не вещи внешнего мира, а вы сами, вывернутые наизнанку. Сущности, которые кажутся нам реально существующими, лишь иллюзия. Да и той самой птицы, я полагаю, совершенно чужда идея птичности. Она просто живет. Это наша проблема, что она птица, а не ее. И уж тем более в таком положении находится стул, красное, круглое или суть. Это просто наши, отсутствующие в действительности, изобретения. В чем суть сути? Мы видим ее везде. Но что скрывается за самим этим словом? В свое время, анализируя философию Платона, наш замечательный отечественный философ Алексей Федорович Лосев называл это существо сути, самое само. В целом понятно же, о чем речь, правда? Но где оно, это самое-самое само? Что ж, самое время нас поздравить. Мы все оказались идеалистами. Впрочем, это и не удивительно. Дипфейк и должен таким быть. А мы с вами, находясь в плену языка, или, как говорил психоаналитик Жак Лакан, перед стеной языка, имеем дело только с ним, с системным фейком. Блестяще объясняет этот феномен и наш ключевой, так сказать, материалист Иван Петрович Павлов. Он придумал удивительно точное название для слов, назвал их сигналами сигналов. Сигнал сигналов, когда какой-то знак или слово становится для нас носителем целой программы действий. Мы не называем что-то просто собакой. Наш мозг автоматически включает целый набор представлений о том, как с этим чем-то взаимодействовать, что от него ожидается, как себя вести и так далее. И как показал в своих исследованиях другой наш выдающийся соотечественник Михаил Константинович Петров, они существуют только в головах людей. Это не объективное знание, хранящееся в книгах или интернете, а живая ткань смыслов, которую мы воспроизводим, передавая друг другу из поколения в поколение, как эстафетную палочку. И здесь начинается самое интересное. Невозможно скопировать то, чего нет. Мы не можем просто перенести эту иллюзию из чужой головы в собственную. Нам приходится изобретать ее заново. То есть мы буквально переизобретаем каждый сам для себя всю картину мира. Создаем в себе собственную версию реальности. Точно так же, как случилось со словом «я», которое никогда не использовалось другими людьми применительно к нам, а мы взяли и сделали это. То есть буквально переизобрели его. И дальше стали делать это со всем прочим. Когда мы впервые услышали слово «любовь», мы его не поняли. Но постепенно, подглядывая за взрослыми, за ролевыми моделями из мультиков и книг, играя с использованием этих социальных моделей, мы стали примерно догадываться, что имеется в виду под любовью. Однако же, что это за любовь? Вы можете ответить? А может ли она быть какой-то другой, например, отвратительной? Если кто-то скажет вам, что любит трупы и фекалии, как вы отреагируете? Но поверьте, люди с подобными пристрастиями существуют. Но любовь ли это? Вы не согласитесь, потому что это не ваша любовь. Смысл всех слов, которые, как вам кажется, обозначают собой что-то реальное, фактически существующее в этом мире, только ваш. То, что значит для вас красный, круглый, птица, стул и вообще любое слово, это ваше собственное изобретение, переизобретение. И снова оглянитесь вокруг. Что у вас перед глазами? Стол, окно, диван, сосед-пассажир в вагоне метро. Вам кажется, что это нечто действительное, но это ваша индивидуальная галлюцинация. Вы, как дети из эксперимента Сьюзен Гельман, сами их придумали, но просто не осознаете этого. Получается, что каждый из нас живет в своем мире, у каждого свой дипфейк. И сколько нас? 8 миллиардов? Столько и этих иллюзорных картин реальности. А если учесть еще наших домашних питомцев, собак и кошек, у них ведь тоже какой-то свой мир, так? А что делать с рыбками? У меня их целый аквариум. И поверьте, у каждой свой характер. Но если мы добрались, извините, до рыб, дальше пойдут червяки и бактерии, затем вирусы, молекулы, атомы, кварки. И где мы остановимся? А если не останавливаться, то получается, что весь мир смотрится сам в себя, создавая бесконечность версий себя. Так ведь? Судя по всему, выходит, что так оно и есть. И снова оглядываемся вокруг себя. Вокруг вас штуки, которые вы считаете чем-то. Почему? Потому что таковы ваши и только ваши представления о том, что вы считаете этими штуками. Вы предполагаете, что за этими штуками находятся универсальные сущности. Вы считаете их реальными, потому что другие люди, как вам кажется, поступают так же. Но на самом деле даже ваши близкие, не говоря уже о бездомных котах и моих рыбах, придают тем же словам, что и вы, другие значения. Подумайте о слове «любовь». Об этой штуке совершенно по-разному думают ваша вторая половина, ваша мама и ваш ребенок. То есть значения слов у каждого из нас свои. Мы осознаем разные сущности вещей, а потому и разные вещи, и только те, которые научились так видеть, потому что у нас есть для них слова. У других же все по-другому. У них другие значения слов, другие сущности, они воспринимают другие штуки. У каждого вообще другой мир. Но тогда получается, что все то, что поддерживает в нас иллюзию реалистичности мира, который кажется нам реальным, это обманка, дипфейк-реальность. Это и есть наше сознательное «я», третья клетка, удерживающая нас в иллюзии «я». Саммари. Мы завершили наше путешествие по тем трем структурам, которые держат в заперти наше «я». Впрочем, даже не держат, они его и образуют. На каждом уровне возникают свои эффекты, а дипфейк реальности становится все более и более проработанным, а потому реалистичным. Первый уровень – это наше телесное «я». В его основе потребности и инстинкты, а по существу просто организм, который запрограммирован на выживание. Этот наш внутренний зверек, который учится различать во внешнем мире угрозы, ищет удовольствие, избегает боли. Он – наша первая и базовая иллюзия, ведь все эти ощущения, чувства, реакции, которые мы считаем собой, – лишь химера. Можно назвать эту химеру, созданную нашим мозгом, как и положено, интероцептивным эго. Можно выделить еще схему тела, отдельные системы органов и внутренней регуляции, но на деле все это лишь сложный интерфейс управления нашим телом. Второй уровень нашего дипфейк существенно отличается от первого. В нем участвуем не только мы, но и, как нам кажется, другие люди. Но на деле никакой социальной реальности не существует. Наш социальный мир населен призраками других людей. Мы приписываем им определенные мысли, чувства, какое-то отношение к нам, создаем сложные сети воображаемых взаимодействий. Но мы не знаем, что они думают или чувствуют. Это дипфейк. Мы живем среди призраков, созданных нашим воображением, и страдаем, потому что поведение других людей и наши представления о них постоянно не совпадают. Наши ожидания не оправдываются, а мы сами остаемся непонятными. Впрочем, это не мешает нам использовать их, воображаемые нами, оценки, чтобы сформировать представление о самих себе. Наше социальное «я» — это и весь этот сон призраков, которых мы сами же и создали, и наше собственное восприятие себя как личности, созданное этими призраками. Впрочем, эта игра в кошки-мышки с самими собой на этом не заканчивается. Наше телесное «я» и социальное «я» венчаются сознательным «я». Философы ломают копья, пытаясь определить границы и феномен сознания. Но, возможно, лучший из них когда-то сказал: «Границы моего языка определяют границы моего мира». И на этом можно было бы остановиться. Да, самый изощренный дипфейк реальности возникает уже на уровне понятийного мышления. Здесь мы создаем не просто образы или ощущения, а целые миры абстрактных сущностей. Но мы принимаем эти несуществующие сущности за что-то абсолютно реальное. Каждое слово, значение которого мы перепридумываем под себя, становится порталом в особую реальность смыслов, существующих исключительно в нашем воображении. Нетрудно заметить, что граница между сознанием и воображением просто перестает существовать. И это без преувеличения, дипфейк третьего уровня. Иллюзия обретает способность порождать все новые и новые иллюзии. В заключение нам, вероятно, следует сказать, что все эти три уровня дипфейк реальности не возникают отдельно и не существуют сами по себе. Нет, они наслаиваются, взаимно усиливают и поддерживают друг друга. Телесный дискомфорт может вызвать социальную тревогу, которая превращается в личностный кризис и стимулирует духовные искания на пространствах понятийной дипфейк-реальности. Или наоборот, абстрактная, по сути, идея, некое представление сознания легко может породить социальный конфликт. А тот, в свою очередь, отзовется физической болью, которая затем, сделав круг, вернется к нам душевными терзаниями. Мы не знаем, где заканчивается одно «я» и начинается другое. Нам не понять, какая часть наших страданий исходит от тела, какая от социальных отношений, а какая от понятийного мышления. Все слилось в единый клубок дипфейк-реальности, из которого, кажется, нет выхода. Мы оказались в ловушке тройного комбо биологического, социального и концептуального дипфейк. И чем глубже мы погружаемся в эти слои иллюзий, тем труднее нам на что-то опереться. Однако именно понимание многослойности того обмана, с которым нам приходится иметь дело, может стать ключом к освобождению. Осознав, как работают эти механизмы, мы получаем шанс покинуть иллюзорные пределы иллюзорной клетки нашего иллюзорного «я»,